Не просто умение. Андрей поправил кафтан. Ступень. 9. Теперь любимая подпрыгнула и без дорожной колдобины под колесами кареты. Достичь такого уровня развития магии, когда не исполнилось даже 20 лет, считалось невозможным. Кому скажи, не поверит. Джиса поверила. Она-то знала о своем супруге все. Не стал Андрей скрывать от нее и полученного нового умения. Ожидаемо, она пришла в восторг не меньший, чем он сам. Действительно, Олрей стал, пожалуй, самым опасным из всех могущественных магов Даляра. Не нужно об этом больше никому рассказывать, предложила Джиса, даже моим родителям. Мало ли, вдруг начнут между собой обсуждать, а кто-нибудь подслушает. Согласен, ты как предчувствовала, свою имгу на запятки пересадила. О, мы подъезжаем. Опять с моей любимой тещей языками зацепитесь? Не без этого, засмеялась Ларей. Но, обещаю, мы недолго, я постараюсь. Вам с отцом тоже ведь есть что обсудить. Заметил, как он намеревался сесть с тобой в карету, а меня отправить с мамой. Не стал, потому что заметил множество любопытных глаз вокруг. Ему с тестем и в самом деле нашлось, о чем поговорить. В дом заходить Алиперин вновь не стали, так и беседовали со своими детьми во дворе, прогнав подальше слуг и дружинников. Андрей видел, с каким загадочным и даже чуть высокомерным видом отправилась во флигель Рада, на пороге которого ее ждали боевые товарищи, не удостоенные чести сопровождать господ на бал. Актанер с большим вниманием выслушал зятя, хмуря брови и разминая гладко выбритый подбородок. Вопросов не задавал, впрочем, этого и не требовалось. Ант с одного на другое не скакал, рассказывая все по порядку и в подробностях. В конце задал интересовавший его вопрос про странно выбранное место и время покушения. Да тут как раз все понятно. Олперин пожал плечами, знак, имеющий в Гертале тот же смысл, что и на земле. Недоумение, мол, чего тут спрашивать. Целью-то наверняка являлись приехавшие под гарантией безопасности от короля Ермига и Севит. Чем бы ни закончилось покушение, смертью или временным увечьем, виновность Ратвеса никто под сомнение бы не поставил. Весь Запад и, подозреваю, юг Даляра мгновенно бы подняли мятеж. Без знамени, я имею в виду без королевы матери и второго наследника. Посмотрев на Андрея, тесть дружески потрепал его за предплечье. Не сомневаюсь, что обошлись бы и без них. Ты разве заметил какую-нибудь открытую враждебность внутри королевского семейства? Дело ведь не в амбициях старой королевы и младшего принца. Точнее, не только в них. Многих владетелей не устраивают устаревшие порядки, как по налогам, так и запрет на разделение феодов. Даляр – одно из последних государств на континенте, где все еще нельзя выделять из своих земель наследственные маноры младшим детям. Есть и другие проблемы, Ант, их много, и нет согласия между владетельными элами. Сказанное тестем Немченко хорошо понял. Хоть он в прежней жизни не был любителем истории, но кое-какие крохи информации получал из книг, телепередач или интернета. Поэтому знал, что если есть конфликт интересов, то всегда найдутся те, кого выдвинут на передний план в качестве символа защиты той или иной позиции. Это могли быть совсем малолетние коронованные особы, а могли и вчерашние паденщики. В общем, были бы основания для драки, а поводы для нее и лидеры всегда найдутся. Конечно, если не предпринимать предупредительных мер и не искать компромисса. Ривера, Джиса, позвал Актанер звонко смеявшихся Ол. Вы долго еще, ты прав, дорогой. Теща землянина обняла на прощание дочь и направилась к каретам. Завтра договорим. Проводив родителей Джисы, Алирии направились к себе, их ждали баня и ужин. От вечерней трапезы они, разумеется, отказались. Пока госпожа плескалась в маленьком бассейне, куда Имга высыпала почти полную корзину лепестков роз, местный аналог ароматизаторов, натуральный, без химических красителей, хотя алхимия в Гертале давала неплохие образцы пен для ванн, землянин прослушал эфирники из Рея, Нагабина и Хатина. «И как у нас дела?» – спросила Джиса, выныривая из воды, вытирая ладошками лицо и убирая запутавшиеся в волосах лепестки. «Андрей, я с тобой разговариваю. В Багдаде все спокойно. Где? У нас, говорю, все хорошо. Знаешь, о чем я думаю?» Немченко, не обращая внимания на Имгу, принявшуюся намыливать волосы хозяйки, обнажился и устроился в бассейне напротив жены. «Мои возможности по изготовлению синема ограничены. Делал 2-3 штуки в день, и то не в каждой, а теперь и вовсе времени на это будет меньше. Так что, наша идея не использовать для них драгоценные камни, чтобы иллюзионы применялись меньшее количество раз, уже не актуально. Особенно, в свете ажиотажа, который сейчас на них возник. Полагаешь, сделать это удовольствием для богатых? Попаданец так изначально и хотел, но не был уверен, что бесполезные в бою или быту амулеты станут настолько популярны, что за них будут готовы выкладывать крупные суммы золотых монет. Но теперь убедился в высокой востребованности кристаллов синема. Главное, они уже входят в моду. Понты дороже денег, в который раз он убеждался в схожести своего прежнего и нового миров в плане человеческих характеров, страстей и желаний. Ага, в столице хороший рынок алмазов и изумрудов. Как я понимаю, саринима поставки регулярные. Посчитал, прикинул, наши доходы будут даже выше, а работать мне придется в разы меньше. Лентяй, каков уж есть, сама такого выбрала. Попаданец придвинулся вплотную к Джесси, с закрытыми глазами откинувший голову на бортик, и провел ей рукой по бедру. Та только улыбнулась, но ответных действий с ее стороны не последовало, алхимическое мыло тоже могло щипать глаза при попадании в них. Подумай, чего мы можем попросить у короля за сорванное покушение. Он предложил, да, сам, без моих намеков. Тогда стесняться не станем. Если честно, я сама, Андрей, не знаю границы допустимого в таких запросах. Лучше с папой посоветоваться, а ты еще у Ратвеса поинтересуйся. Или ты уже завтра должен свои пожелания сообщить? Нет, время терпит. Андрей увидел, что служанка закончила одну часть работы, и приказал: Эмга, оставь нас ненадолго. Я сам с госпожи пену смою. Позову, как потребуешься. Потребовалась рабыня очень нескоро. Джесса после бала чувствовала себя на седьмом небе от счастья и постаралась сделать супруга таким же счастливым. А Андрей что? Он был не против. Вечером вместе с тенью посмотрели обещанную анимацию. Идея с дорогими иллюзионами в этот вечер не могла быть реализована из-за отсутствия свободных от заклинаний драгоценных камней, так что, записал пока на малахит. Утром супругам предстояло разъехаться в разные стороны. Джесса отправлялась на занятия в университет, а попаданцу предстояло знакомство со своей новой службой. Немченко, будто вольно определяющийся, мог сам назначать себе время прибытия в канцелярию. Это во-первых, а во-вторых, он не собирался ехать туда один. Старый боевой товарищ Картол Стирс пообещал прибыть в особняк Реев сразу после завтрака. «Не нужна мне карета», — сказал землянин, провожая супругу до экипажа. «Пусть тебя у учебного корпуса дожидается. Подозреваю, что ты сегодня не скоро вернешься. Наверняка ведь у подружек-завистниц будет много вопросов о королевском бале, как и у меня к ним по поводу студенческого». Джесса поцеловала мужа в подбородок, не дотянувшись до губ, и забралась в карету. «Уже оттуда. Уговаривать не стану. Ладно, оставлю карету при себе. К тому же, мы с девушками хотим в кондитерской после занятий посидеть. Только с девушками. Ай, перестань». Поморщилась, изобразив досаду. «Алла, может и с парнями тоже. Но ты ведь их знаешь, Эльми, Сид, еще кто-нибудь. Неважно, глупо кошку к мышам ревновать. Тем более, уже все знают, что я жена могущественного мага Анда. В мою сторону-то Эллы побоятся смотреть. Даже принца, и того испугали. Поехали», — громко приказала она кучеру, помахав на прощание супругу. Едва Элла отъехала, тут же, словно ожидая этого где-нибудь за углом, явился бывший старший мастер тайной службы, для которого попаданец уже выправил патент магистра, хотя первоначально планировал младшего. Однако, Гентол Рамсвин легко подписал у короля документ на звание, которое соответствовало армейскому полковнику. «А ты чего пешком?» – спросил Немченко Олстирса, встречая его в холле. 30-летний адепт тени оглядел землянина, одетого в парадный, для посещения королевского дворца мундир, с ног до головы и объяснил: «Надеялся на твоей карете прокатиться. Нет ее у меня, отобрали. Придется верхом ехать». Олрей распорядился кроме Буцефала оседлать коня одного из дружинников. В составе королевской канцелярии во дворце находилась лишь администрация тайной службы, остальные ее подразделения располагались в отдельном здании, расположенном в южном районе Делиара напротив большого городского парка. Андрей там один раз прогуливался, но внутри этого большого двухэтажного с трехъярусным подземельем особняка, понятно, еще не заходил, хотя от карты Олстирса примерно представлял, что штаб тайной службы из себя представляет. Ноги полненького приятеля землянина оказались короче, чем у бойца, предоставившего свою лошадь, и пришлось подождать, пока конюх отрегулирует длину ремней для стремян. «Держи», — протянул Немченко патент, когда Олстирс следом за ним оказался в седле. «Чуть больше, чем обещал. Поздравляю, магистр. Любитель постоянно носить маску добродушного балагура карт от неожиданности даже забыл свою роль. Да ладно, растерялся он, разворачивая свиток, и в самом деле, хмыкнул, прочитав документ. Спасибо, Ант, даже не верится. Видно, на тебя сильно рассчитывают, раз так легко выполняют твои просьбы, особенно, касающиеся меня. Магистр, я о таком и мечтать не мог. Думал, умру старшим мастером. Дворовый распахнул ворота, и Андрей тронул вперед коня. Рано тебе умирать-то. Глядишь, и главным магистром станешь, ну, старшим, как минимум. Пожалуй, мне хватит и этого, Ант, и так отхватил слишком много. Прости, но кроме, как быть твоим помощником, на другое претендовать не хочу. Тебе никто и не предлагает. Усмехнулся Немченко. Они выехали на одну из главных столичных улиц, где Олрей привлекал к себе всеобщее внимание. Точнее, его парадный мундир и большое количество надетых дорогих артефактов. В следующие разы тебе надо иметь солидную свиту, раз уж отказываешься от кареты, заметил новоназначенный магистр. В следующие разы я буду одеваться намного скромнее. Сегодня предстану во всем своем великолепии и хватит. Вообще, рассчитываю чаще бывать в штабе, чем во дворцовых кабинетах службы. Трупы вчерашних казненных еще накануне подвесили на столбах перед дворцовыми воротами. На ярком солнце особенно жутко смотрелся тот, кого запекали в металлической бочке. Вороны им не побрезговали, тоже расклевали, и сквозь угольную корку виднелись малиновые участки человеческой плоти. Что натворили те, чьими пытками вчера развлекали гостей короля и придворных? Во вчерашних своих хлопотах попаданец об этом так и не узнал. Сейчас подумал, что и не хочет знать. А ты от кого получил сведения о моем подвиге? Уточнил он у боевого товарища, спрыгивая с буцефала перед правым подъездом королевской резиденции и вручая поводья подбежавшему лакею. Ты с ним все равно не знаком. Последовал его примеру карты перед расставанием с конем, похлопал того по шее. Об этом уже на всех углах шепчутся, так что, это и не важно. Оба адепта тени, 10-го и 3-го ранга, поднялись на второй этаж, где располагалась канцелярия, знакомым землянину путем. Какой тут коридор ведет к кабинетам тайной службы, знаешь? Шутишь, что ли? Поворачивай направо, вон к той двери с парой лакеев перед ними. Почему не пост гвардейцев, а слуги? Очередное доказательство непродуманности системы охраны. Так подумал Андрей. Или эти лакеи переодетые агенты? Вряд ли. Рожи типично халуйские. Попаданец на такие насмотрелся в обоих мирах. Двери перед алыми распахнули, ничего не спрашивая, зато в следующем сразу же нарвались на знакомого, точнее, знакомую. Девушка в ладно сидящем на ней мундире дворцовой сановницы, шедшая по коридору на выход с тонкой пачкой бумаг в руках, даже до папок или скоросшивателей не додумались, отметил попаданец, изумленно уставилась на помощника Ларея. Карт, Нарна, та самая агент, одна из тех, кто охотился за Гурсом в Нагабине, и которую Немченко благополучно усыпил, выкрав у нее и ее товарищей плененного десятника, признала ранее объявленного в розыск Ластирса. «Я слышала, тебе оправдали, только на службе вроде не восстановили. Что ты здесь делаешь? Прошу прощения, благородный Ол», склонилась она перед землянином, оценив его по одежке как весьма важную особу. «Восстановили, агент», улыбнулся магистр. «Твои сведения устарели. Мы с Аламреем прибыли к шефу. Не знаешь, он на месте?» «Аламреем?» Девушка уже с огромным интересом бросила взгляд на спутника старого знакомого. «Так это вы. Простите еще раз. Да, он у себя, я только что от него иду. Надеюсь, у тебя в руках не новые разыскные листы на меня и Гурса. Слава великому, нет», улыбнулась девушка. «А вон и Алан, новый секретарь, ты его не знаешь, нашего главного магистра». «Алан, это господин Антолрей», выдала она свою осведомленность имени 10-рангового мага тени. «Проводи его с картом к шефу». Глава 8. Благородного Анда допустили в кабинет руководителя тайной службы одного. Карт Олстирс остался ждать своего молодого начальника в приемной, чем нисколько не расстроился. Алан, секретарь, пообещал ему хорошего вина из королевских подвалов и сразу же отправил за обещанным свою юную помощницу. Ни Алан, ни отправленная за вином девушка не являлись одаренными, хотя носили серые мундиры сотрудников местной спецслужбы. Вообще, попаданец в коридорах королевской канцелярии среди чиновников не так часто встречал Олов. Совсем не то, что было когда-то в Нагабинской палате магов. Благородный Ант, Ренусол Виттель поднялся из-за длинного как беговая дорожка стола и двинулся навстречу вошедшему землянину. «Рад, что ты не стал затягивать свое прибытие сюда». Немченко никогда не понимал тяги некоторых должностных лиц к огромным кабинетам. К чему это? Впрочем, Далиарскому дворцу было уже более 150 лет, и Ренус не первый хозяин этого кабинета, не он себе выбирал, заселился сюда, когда предыдущий начальник покинул свое кресло или, как говорится, его покинули. Если сказать, что рабочая комната главного магистра размером с футбольное поле, то, конечно, это будет преувеличением, но с четверть точно. Не стану скрывать, любопытство пригнало чуть свет. Андрей последовал приглашению главы тайной службы, сел вместе с ним на один из трех диванов, стоявших вдоль стены. Ренус тем самым предлагал провести неформальную беседу. «Хочется все же знать, кем оказались мои приятели, что поведал один из них, и о чем рассказала голова второго». Олвиттель усмехнулся и заложил ногу на ногу. «Рассказали они очень много». Он откинулся на спинку дивана. «Только к заказчику это нас нисколько не приблизило. Тебе нужны подробности?» «Желательно. Все же я имею к этому какое-никакое отношение». Оба злоумышленника оказались нейтерцами, что, скорее, говорило о полном неучастии северных соседей в организации покушения, чем об их причастности. Дураков там нет так подставляться, как на них вышли. Орлик и Фортер, тот, кого попаданец оставил без головы, сами не знали ответа. Раньше они друг с другом знакомы не были, работая индивидуально наемными убийцами. В основном, помогали некоторым нечистоплотным торговцам устранять конкурентов или владельцев предприятий для смены собственников. Обоим, каждому отдельно, сделали предложение, от которого нельзя было отказаться. И дело оказалось вовсе не в деньгах, вернее, не только в них, хотя заплатили им сразу всю обещанную сумму и очень приличную, по 5000 оборов на каждого. У Орлика увезли в неизвестном направлении любимую старшую сестру, воспитывавшую его, когда они остались без родителей. С нею исчезли и трое ее детей, племянников убийцы. Фортера прижали судьбой старенькой матери. Делалось это руками одной из крупных банд, но, понятно, нейтерскому криминалу нет никакого дела до правящей семьи Далиара. Он выступил лишь посредником. План действий по проникновению во дворец Ратвеса и убийство королевы матери, целью, оказывается, являлась 76-летняя Ермига. Орлик с Фортером получили уже готовым. Кто-то хорошо подумал за них. Сволочи уже купили себе место в караване на юг в Иралию. Ренус провел рукой по редким волосам. Оттуда намеревались вернуться в Нейтерморем. Каких-то сообщников у них вдали нет. Также с караваном под видом каменщиков разгильдяев прибыли. С нашей здешней гильдией никак не контактировали. В общем, Ант, можно только еще раз тебя поблагодарить за твою внимательность, ум и силу. Иначе, трудно представить, что бы сейчас началось, и здесь в столице, и в королевстве. Посылать кого-то в Нейтер, искать тех, кто держит в заложниках близких людей наших убийц, дело долгое. Слухи о неудавшемся покушении успеют дойти раньше, если уже по эфирникам не разболтали. У многих ведь владетелей есть родственники на севере. Андрей чуть было на эмоциях не ляпнул, что мог бы быстро навестить нейтерских бандитов, поинтересоваться, кто их использовал, но вовремя прикусил язык. Ему-то это зачем? Любопытно, конечно, но это явно не стоит очередного путешествия черт знает куда. Джесса его убьет просто за такую инициативность. Тем более, со слов Алратвеса и так понятно, куда приведет конец нити, если распутать клубок, вначале в Миллит, а оттуда в Фагасскую империю. Плохо, высказал свое мнение землянин. Если оставлять такие вещи безнаказанными, то нападения будут продолжаться. Мы это все понимаем. К сожалению, наша разведка, действующая вне границ нашего королевства, совсем не так сильна, как контрразведка, признался Олвиттель. Немченко сдержался, чтобы не высказать, что он думает о силе организации, прошляпившей не столь уж затейливое покушение. Гент сказал, что ты как раз в данном вопросе и сможешь нам помочь. Кроме твоих уникальных магических способностей, у тебя имеется и реальный опыт разведчика, армейского, напомнил попаданец. А это не совсем то, что нужно. Тем не менее, тебе ведь удалось разгадать планы злоумышленников, так что, армейский или не армейский, но буду признателен, если ты возьмешь на себя разведывательное направление нашей работы. Нет, не предлагаю тебе должность начальника, просто присмотр и полезные советы. Обещаю, К ним станут прислушиваться очень внимательно. Если же пожелаешь сам участвовать в некоторых операциях, ну, тут признательность короля не будет знать границ. Обещаниям Немченко не сильно верил. Сколько его заверяли в свое время, что как только Елена Алексеевна уйдет на пенсию, должность старшего аудитора достанется ему. А в итоге ее занял Лешка Ремнев, племянник шефа. Вряд ли в Гертале дела с выполнением посулов обстоят по-другому. Пока Олрей нужен или его боятся, постараются не обманывать, но ухо все равно надо держать востро. Отказываться от предложения он не собирался. Самому хотелось попробовать свои силы на новом поприще. Другой вопрос, насколько землянин сможет справиться с такой работой. Он ведь не Рудольф Абель, и даже не Мата Хари, которая к тому же баба, да еще и провалилась в шпионаже. Оставалась надежда, что хорошо помогут те знания, которые он, то тут, то там, по крохам получил в прежней жизни. Читая, смотря, слушая, я уже дал согласие Олу Рамсвину, ответил на предложение Андрей. Хотелось бы ознакомиться с делами и сотрудниками, с которыми мне предстоит иметь дело. Помощника я себе уже подобрал. Главный магистр понимающе посмотрел на визитера. Как я понимаю, это старший мастер Олстирс, уточнил он. И да, и нет, действительно Олстирс, но магистр. Король подписал ему патент. Неужели не слышал, есть против него какие-то возражения? Нет, я давно знаю, что обвинение против ряда моих бывших сотрудников было огульным. Их оклеветали. Тех из них, кого не успели устранить, не возвращали на службу по понятной причине. Понятной, попаданцу это казалось совсем неясным. Раз выяснили, что ошиблись, то верните людей, да еще и извинитесь перед ними. Буду весьма благодарен пояснениям. Он уже перенял сановную манеру общения. Тут все очевидно. Бывших сотрудников сильно обидели напрасными подозрениями и организацией на них настоящих гонений. Теперь нет никакой уверенности в их дальнейшей лояльности. Но, разумеется, я не возражал против твоего обращения к нашему правителю. А вот о том, что Эластирса не просто вернули, а еще и дали чин магистра, в самом деле не знал. Ну, что? Ренус поднялся с дивана. Пойдем, покажу тебе твой кабинет. Я еще позавчера распорядился его подготовить. Извини, не таких размеров. Таких и не нужно, заверил землянин, поднимаясь следом. К тому же, после ознакомления с общим состоянием дел, полагаю располагаться в штабе службы. Ты ведь не будешь возражать? Дворец давил на Андрея даже вне зоны прямого действия блокираторов, в этом крыле здания. Со временем обязательно привыкнешь, но все равно приятного мало. Оказавшись в приемной, они застали человек пять, включая важного пожилого Элла с невероятно густыми бровями, которого благородный Ренус представил советнику Анду, как одного из своих заместителей. Досье карта гласила, что Олфлерий, адепт воды второго ранга, является не просто замом Оловиттеля, но и его лучшим другом. Он отвечал за работу всех дознавателей тайной службы и обычно находился не в королевской резиденции, а в штабе, в глубоких подземельях которого шли допросы врагов королевства. «Эдар, я сейчас вернусь, подожди», — сказал Ренус Олуфлерию. «Провожу своего советника до его кабинета. Если не ошибаюсь, Олстирс», — посмотрел он на карту, который, как обычно, представал перед окружающими в виде добродушного толстяка, недалекого, но веселого. «Магистр Олстирс», — выделил он новую должность помощника землянина. «Кажется, мы виделись». «Да, Ол, у вас хорошая память. В конце позапрошлого года я приходил к вам с докладом о гантерском заговоре против местного Приво. Действительно, вспоминаю. Ну, пойдем с нами. Для тебя отдельного кабинета пока не выделили. И не нужно», — улыбнулся Андрей. «Нам хватит одного на двоих. В тесноте, да не в обиде, как говорят у нас в Нагабине эритейские моряки». Выделенная в распоряжении благородного Анда рабочая комната оказалась весьма большой, не менее 40 квадратов. Три пустых здоровенных от пола до потолка шкафа, большой угловой диван, три, включая хозяйское, кресло, только вот стол, хоть и солидный, с выдвижными ящиками по обоим бокам, всего один. Землянин тут же попросил, если выражаться правильней, потребовал, у сопровождавшей их девушки, помощницы секретаря Алана, найти в хозяйственном отделе еще стол для Эластирса. Два окна за креслом хозяина кабинета смотрели на парк и гвардейский плац. Андрей их распахнул и поблагодарил главного магистра. Тот ответил: «Раз все устраивает, я пойду. Бумаги для ознакомления тебе приготовили». Он взглядом показал на стопку документов, аккуратно сложенные на столе слева от чернильницы и пачки чистых листов пергамента. «Если что-то нужно будет еще, Зельма организует. Главный магистр вышел за дверь, хотя рабочая комната Элавия располагалась всего в паре десятков шагов по коридору от кабинета самого Элавителя, здесь уже действовали блокираторы магии. «Ну и отлично», — подумал Немченко, — «попробую на практике уход в сумрак. Карт, не в службу, а в дружбу», — попросил он старого боевого товарища. «Пока я просмотрю эти бумаги, сходи к казначею службы. Меня интересует, сколько денег нам выделяется и на что они тратятся. В общем, все учетные документы по казначейской части». «Зачем это тебе?» – удивился Карт, мгновенно перестав изображать добродушие и расслабленность. «Лучше поищу отчеты по всем последним делам розыска мятежников или заговорщиков. Без обид, сделай то, о чем я попросил. Пусть до начала следующей недели снимут все копии. Эти документы мне помогут понять гораздо больше, чем протоколы допросов или доклады агентов. Поверь», едва за помощником закрылась дверь, Немченко ушел в сумрак. Сделать это оказалось чуть-чуть тяжелее, словно сильный встречный поток воздуха преодолел, но времени заняло такой же миг, как и без воздействия блокирующего артефакта. Кабинет, сероватое пространство и рассевшаяся в кресле подруга. Таня обрадовался. В груди Андрея царило воодушевление. Он теперь во дворце словно охотник на зайцев с ружьем. «Только, знай, разыскивай добычу, которая почти совсем бессильна перед тобой». Да, в теории Андрей знал, что даже эти внешне безобидные ушастые зверьки могут сольно разодрать кожу неосторожно приблизившегося к ним охотника своими острыми когтями, поэтому, получив от Тани дорогой дар, не собирался пользоваться им беспечно. «Понравилось?» – засмеялась. «Человек-невидимка, вечером будем смотреть, ты говорил, что герой там чем-то на моих адептов похож. Покажу, охота спрашивать, я же обещал. Тогда все, больше не мешаю, вижу, ведь решил освоить новый навык». Стихия исчезла, будто ее и не было. Не только переход в сумрак, но и движение при действии десятиранговых негаторских амулетов оказалось чуть скованным, что не помешало ему спокойно пройти сквозь дверь, мог бы через стену оказаться в коридоре, пойти в сторону гвардейского поста в том конце, где начиналось королевское крыло. Там лакеями не ограничились, все же охрану поставили. В одной из комнат, мимо которых проходил, услышал свой титул и из любопытства проник туда внутрь. «Совсем еще молодой», — говорил один из четверых разновозрастных мужчин, сидевших за столами и работавших перьями. Одаренных среди них не было, как и среди обеих женщин, также размещавшиеся в помещении. Столов имелось 8, но 2 пустовали. «Чувствую, надоест он нам своей заносчивостью. Хотя заслуг-то у него, случайно увидел убийцы, смог их обезвредить, что для Элла не так-то и сложно. А еще великий наградил 10-м рангом. Не бурчи, Тимир», — оторвалась от письма пожилая женщина, сидевшая напротив. «Не каждый смог бы заметить подготовку нападения. К тому же, слышала, он в недавнем прошлом боевой офицер. Вот и начнет мечом рубить наотмашь», — подал голос другой сотрудник, сидевший у самого окна. «Молодые эллы, особенно, когда они резко возносятся, весьма не сдержаны. Давайте раньше времени не будем говорить о его качествах», — это сказала вторая сотрудница, брюнетка под 30. «Он первый день у нас, может вообще появляться здесь не будет. Да и какое нам дело до столь высокого начальства?» Слушать сплетни и споры о себе попаданцу стало неинтересно, и он вернулся в свой кабинет, вышел из сумрака и сел в кресло. Он ожидал увидеть на предоставленных ему книгах и свитках какое-то подобие грифа секретности. Прежде, чем углубиться в их чтение, поискал на титульных листах обозначение «секретно», «совершенно секретно», «особой важности», «для служебного пользования» или нечто подобное, но ничего не нашел. Неужели хранители документов хорошо помнят, кому какие книги можно выдавать? Этот вопрос он задал вернувшемуся Карту, чем очередной раз вызвал у него удивление. Тут же все свои в канцелярии, зачем что-то скрывать? «Ага», — мысленно усмехнулся землянин. «Сегодня свои, а завтра неизвестно чьи. Вот чем сейчас занимаются, кому служат коллеги Олстирса, изгнанные со службы. Впрочем, раз уж благородного Анда уговорили возглавить направление разведки, так ему от такого положения вещей только лучше. Порядки при других королевских дворах сильно не отличаются, а уж в финансовых документах и вовсе можно найти ответы на все вопросы, связанные с функционированием спецслужб. В своих делах и документах Немченко решил организовать достаточные для безопасности информации меры. Как это осуществить, ему еще предстояло подумать. Может и вовсе дома у себя хранить важные бумаги. Вскоре 2 дюжих лакея под руководством Зельмы, 19-летней, блеклой как моль девушки, принесли тяжелый дубовый стол. Землянин думал вначале поставить его вдоль стены, но поработав с Олстирсом решил по-другому и приказал расположить его так, чтобы образовалась буква «Т», и совещания небольшие можно будет, если что, проводить. С помощником засиделись далеко за послеобеденное время. Еду можно было себе заказать и на дворцовой кухне, но попаданец определился, что сегодня он уже достаточно плодотворно поработал, как и старина Карт. «Отправляемся по домам». Встал он из кресла, потянувшись затекшей спиной. «Вечером еще к Рамсвину заеду, если, конечно, он в загородное имение не убыл». «Вряд ли», — мотнул головой магистр. «В такие дни члены вашего клуба столицу не покинут. Наверняка он сейчас у короля или у кого-то из других венценосных персон. Скорее всего, уехать из дворца сразу не получилось. На конюшнях здесь царила такая же безответственность, как и в документах. Благородному Анду привели Буцефала, а вот Карту непонятно чью кобылу, резвую, молодую, красивую в яблоках, но чужую». Получивший от Олстирса плетью по лицу парень раб убежал менять. Магистр домой не торопился и к начальнику в гости ехать не захотел, присмотрев по пути приличный трактир. Там и расстались. Подъезжая к своему особняку, Немченко увидел знакомую фигурку гадюки. Девушка явно дожидалась его. «Что-то случилось, Аля?» «Пока нет, но этой ночью может», — ответила девушка. «Случайно узнала о возможном для вас ущербе и, вот, поспешила вас предупредить. Вы слушайте, и даже накормлю. Ты прости, есть хочу ужасно. Побеседуем за столом, я приглашаю. Не вздрагивай, никто ведь кроме моих слуг не увидит, а госпожи Джесы сейчас нет. Пошли, не стесняйся». Глава 9. Принимать воровку в столовой было бы моветоном даже для попаданца, какие-то рамки приличий все же считал нужным соблюдать. А вот посидеть перед камином в холле вполне прилично, они ведь о делах станут беседовать, не светский прием. Рида, пока не приспособившаяся под требования новой хозяйки, в отсутствие Джесы словно на крыльях летала, накрывая столик. Андрей с Алей не успели толком разместиться в креслах, как ужин был уже накрыт. Не без помощи Гани. Воспитанница попыталась остаться, любопытство не порог, но землянин мимикой настоятельно рекомендовал ей не путаться под ногами, тем более, у девушки началась учеба, пусть уроками займется. «Ты меня заинтриговала», — сказал Немченко воровке, пробуя омлет и одобрительно кивнув. «Ешь и рассказывай». Глядя на Алю, сложно было бы признать в ней преступницу, прославившуюся на весь Фош. В столице про нее пока не говорили, но дело она, Андрей не сомневался, успела провернуть уже много. Научилась конспирации в совершенстве и следов не оставляла, вот и пребывает еще в безвестности. Надолго ли? Немченко внимательнее присмотрелся к гадюке. Красиво, прилично, хотя и не броско, одета в монотонное коричневое платье из дорогого артейского атласа, ухоженные руки, аккуратная прическа, не дать не взять девица из приличной семьи, а то и студентка. Воровская элита не белье с веревок или еду из подсобок таскает, нет, срезает кошельки у состоятельных горожан или обносит их особняки. Зачем ей это? Аля успела сколотить капитал достаточный, чтобы выйти замуж, нарожать детей, не хочет, а ведь чуть не закончила свою жизнь на Фошской площади на потеху горожан. Олрей спас, повезло, только, сколько веревочки не виться, конец все равно будет. Не нашла того единственного, с кем бы смогла стать счастливой мещанкой. Вряд ли, мотнул Андрей головой, протягиваясь за кубком, скорее, адреналиновая наркоманка, авантюристка. Такая предпочтет риск завершения жизни в петле, скучному существованию. Вчера вечером, в пивной кружке, гадюка к еде почти не прикасалась, лишь выпив немного разбавленного вина. «Это кабак за Липовским холмом, у меня там встреча была, в общем, рядом сидели заезжие, ну, вы понимаете, чужие, недалийские, воры и грабители». «Да, именно, а как наши ваши относятся к чужакам, если на чью-либо территорию не лезут?» То равнодушно. «Я одного из гостей просто узнала. Он к нам из Нагабина однажды приезжал, но не нашел тогда общего языка с Бурым, твоим бывшим главарем и другом. Ну, друг он мне не бывший, и господин. Когда фажи про меня подзабудут, я к нему вернусь. Ол, вы меня все время сбиваете, я так вам ничего не смогу рассказать. Ладно, не буду. Весь внимание». Землянин не сдержал улыбки. Уж больно забавно выглядела насупившая брови знаменитая воровка. Вот Быкова в разведчице. А что, не мата хари, но острый слух, умение мимикрировать под представительниц разных слоев общества, кроме магов, конечно, легка, что называется, на подъем, захотела, и через полстраны перебралась, умеет думать, мастерски владеет заточкой, неплохо дерется. Ее бы подучить еще каким-нибудь агентурным способностям, но тут землянин, к сожалению, и сам полный профан. Может, сама сможет научиться, помощники у него должны быть такие, что и без его подсказок смогут совершенствоваться. Решил подумать насчет Али, посоветоваться с картом. Возможность взять шуструю девицу на государеву службу у него теперь имеется. Другой вопрос, захочет ли гадюка в служебную кабалу, так всегда можно подобрать предложение, от которого не отказываются. Пока же попаданец внимательно выслушал, как уловившее имя почтенного викара, владельца лавки, в которой уже пару десятилетий продавались пиренские товары, а в последнее время к ним добавились ирейские, Аля подсела к своему давнему знакомому из компании заезжих грабителей и, изображая сильно подвыпившую, принялась с ним флиртовать. Через некоторое время чужаки расслабились в ее присутствии и перестали следить за словами. Так гадюка и узнала о планах гастролеров ограбить магазин викара. С позиции местного законодательства, торговец полностью отвечает за переданные ему на реализацию товары, так что, формально убытки понес бы лишь он, а перенаиреи оставались, как говорится, при своих. Вот только, ограбленный лавочник вряд ли быстро нашел бы нужную сумму. Да и не дело благородным алам лишать помощи и поддержки своих людей, тем более, такого подхода придерживался попаданец. «Это лавка в центральном районе», — пояснила гадюка. «Из наших там никто работать не станет, я не про карманников, а про тех, кто выносит дома и магазины. Стража, когда надо, умеет не быть слепой и глухой. Ты же не отказываешься там от работы, насколько помню. Господин Ант, я, другое. Заезжие хотят уже этой ночью ограбить викара и утром покинуть стены. Затем залечь на пару дней где-то в пригороде, где, не говорили, спрашивать я, конечно, не стала, а потом отправиться подальше. Ну, в общем, как-то так вот. Их семеро. Унесут на себе почти все. Охранник у лавочника один, да и тот, дряхлый старик. Викар больше на репутацию места рассчитывает, а она, как видите, не всегда работает». Андрей поблагодарил воровку за своевременно доставленные сведения и не успокоился, пока не скормил ей омлет, булочки с изюмом и медом и большой кусок филе судака, обжаренного в сухарях. Олерии нравился такой способ приготовления рыбы. Джиса и повариху, умеющую это, с боем у родителей отобрала. Хотел предложить Али деньги, но передумал, пусть пока подаренную жизнь отрабатывает, спасенную. Для вознаграждения еще будет повод. Аль, а скажи честно, тебе не надоело почти каждый день рисковать своей шеей? Немченко подождал, пока Рина по новой наполнит кубки, и прогнал рабыню на кухню. Может, пора остановиться и сидеть целыми днями дома, изредка выбираясь на рынок, и ждать возвращения пьяного мужа? Гадюка поморщилась, будто ей уксуса в кубок налили. Простите, господин, я еще не готова к такому. А смерть, что смерть? Рано или поздно все равно все умирают, даже вы. Ой, извините, Оланд, я не хотела. Чего уж, тихо произнес землянин. Ты не сказала чего-то необычного. Так и есть. Семи смертям не бывать, одной не миновать. Что я смешного произнес? Господин, у меня к тебе появилось одно предложение. Сменить, так сказать, деятельность без превращения в скучную горожанку. Захватывающих приключений на твою попу будет не меньше, чем сейчас, зато оплата стабильная и защита серьезная. Пока подробности не говорю, пробуждаю твое любопытство. Вот и живи теперь с этим. Через пару дней жду у себя. Тогда поговорим конкретно. Сейчас иди. Гадюка ушла явно заинтригованная. Впрочем, о назначении могущественного мага Анда советником в тайную службу Аля наверняка уже слышала. Криминал всегда хорошо информирован, потому и о сути будущего предложения догадается. Жора чем угодно готов заниматься, лишь бы уроки не учить, но его намеки на тренировку мечного боя Немченко пропустил мимо ушей и поднялся в кабинет супруги, где располагался магическое хранилище. Достал из него небольшой ограненный сапфир и потратил полтора часа на запись иллюзиона с американским мультфильмом «Тайная жизнь домашних животных». Разумеется, делал это в слое сумрака и в присутствии зрительницы. Тане анимация очень понравилась, тем более, что видела ее впервые. Похоже, стихия от переживаний по поводу демонстрации любимому адепту своего истинного облика уже отошла, и слава великому. Сапфир Андрей приготовил в подарок Жули, он собирался в ближайшее время навестить Рамсвина, а пока Джиса посмотрит этот анимационный фильм во время отсутствия супруга. Конечно же, Олрей не даст ограбить семейного лавочника, и эту ночь, во всяком случае, ее большую часть, проведет вне дома. Убирать изготовленный иллюзион обратно в магический тайник Рейфон не стал, войдя в спальню положил на прикроватную тумбочку, и решил дожидаться возвращения любимой лежа. Смотрел в потолок и жалел, что в отличие от своих подруг лишен возможности смотреть новинки кинематографа. Интересно, в каком сейчас направлении движется этот вид искусства на Земле? Понадеялся, что не в сторону повестки извращенцев. Хотя, какое ему теперь дело, казалось бы, с иронией подумал, что может попробовать сам себя в роли режиссера, вдруг получится и собственные творения записать на кристаллы. Конечно же, отмахнулся, ему еще только этого и не хватало. Книгу почитать, его рука была потянулась к столику с фолиантом, но передумал. Скоро уже Джесса должна вернуться, и так уже задерживается чрезмерно. Угадал. Вскоре послышались звуки въехавшей во двор кареты и нагоняя дворовому. У Сарима поди только-только спина и задница заживать начали, и вот опять. Валялся Андрей одетым, нужно было только обувь натянуть, что он и сделал, после чего пошел вниз встречать жену. А во, да ты крепко набралась, ваше высочество. Обратился он словно к земной принцессе. Кувшин, два, понятно, Алла легко могла отрезветь, воспользовавшись амулетом, однако, похоже, ее нынешнее состояние Джесси нравилось, она пребывала в отличном настроении, крутанулась вокруг себя, расставив руки в стороны и обняла мужа. «Держи крепче», — потребовала. «Андрей, неси меня на руках, к нам, ну же, ну, целуй меня, целуй, хоть до крови, хоть до боли». «Мда уж, раз до Есенина дошло, то явно и двумя не ограничилось», — подумал вслух землянин, поднимая на руки легкую как пушинка жену. «А вы чего уставились?» Обратился он к воспитанникам и слугам, выскочившим в холл встречать хозяйку. «Идите по своим местам. Эмга, ты еще здесь?» Удивленно посмотрел Андрей на горничную. Девушка кинулась наверх готовить постель. Немченко, не торопясь, следом с Джессой на руках. Спустя час, когда хмель из головы Элирии выветрился и без лечебной магии, она, усевшись на живот мужа, рассказывала, как прошел первый в этом году учебный день и про последовавшую затем вечеринку. Немченко получил очередное подтверждение того, что в разных мирах от сессии до сессии живут студенты весело. Правда, Джесса вскоре эту истину опровергла. «Эти дурачки, когда узнали про твой 10-й ранг, принялись хвастаться», — сообщила Джесса. «Болтуны. Кто болтуны? Дельми с Ситом. Причем, весь университет уже в курсе, что они твои лучшие друзья. Ну, может и не лучшие, но все же друзья». Андрей, хоть и высушенный уже досуха, с удовольствием поглаживал упругие ягодицы любимой. «Пусть хвастаются, тебе-то чего? Мне-то как раз ничего. А вот нашему декану они теперь явно весьма неприятны. Не забыл, что руководитель нашего факультета алхимии, папуля моего бывшего жениха, не то, чтобы не забыл, даже и не знал. Воистину, век живи, век учись. Серьезно, и как же теперь тебе там учиться будет? Без проблем, на мне он не решится отыгрываться, а вот твоих, моих, наших дружков при малейших проделках накажет по полной вплоть до отчисления. Да, да, ты же знаешь этих обормотов, они точно что-нибудь рано или поздно выкинут. Ведь и в самом деле, сейчас пришло на ум попаданцу, на самого десятирангового мага, члена избранного клуба никто не решится даже посмотреть криво, а вот на его приятелях и соратниках вполне могут попытаться отыграться. Известный прием, слово не воробей, вылетит, не поймаешь, хмыкнул Андрей. Зря, конечно, они языки свои распустили, но чем я-то теперь могу помочь? Вот когда влипнут в что-нибудь, тогда и будем решать, тогда может быть поздно. Джесса улеглась на грудь супруга. Лучше заранее поговори с деканом. Мой несостоявшийся свекор хоть и зануда, но весьма осторожен и разумен. Я бы и сама могла, только это будет слишком вызывающе, все же я его студентка, а то ли непростолюдин какой-нибудь. Ладно, без особых раздумий согласился землянин. Поговорю, а сейчас пошли в баню. Мне надо еще успеть просохнуть. В смысле, успеть? А я разве тебе еще не сказал? Точно, забыл. Мне в ночь надо будет уйти. Это, Джи, ты не смотри так. Попросил он сползшую с него жену. Ничего серьезного. Пополню свою магическую армию на 7 теней приехавших в столицу придурков. Собираются нашего торговца Викара ограбить. Хочу их встретить и воздать им должное. Да, развлечься тебе без меня будет чем. Вон, смотри, сапфир лежит. Специально для тебя сделал. А потом Жули подарим. Хорошая женщина, добрая. Алла села, свесив с кровати ноги, обернулась и сердито посмотрела на мужа. «Опять станет выговаривать?» «Нет», только выдохнула глубоко. «Надолго уйдешь?» «Не знаю. Работы-то на пару минут. Но непонятно, во сколько эти уроды заявятся. Лучше бы их живьем взять и казнить так, чтобы другим неповадно было на людей и собственность перенов нападать. Иреев, ничего не лучше». Андрей тоже начал вставать, чтобы одеться, не идти же в баню голышом. «Мне эти сведения гадюка принесла, а чтобы их добыть, в компанию к чужакам затесалась. Если их схватить, столичные воры быстро поймут, кто донес, а это у отребья считается очень скверным делом. Не хочу подставлять нашу осведомительницу». Джиса недоуменно подняла брови. «Какая разница, схватить или убить?» – спросила. «Большая. Я тела в сумраке растворю, и, вообще, постараюсь, чтобы даже сам лавочник со своим сторожем не прознали о попытке ограбления, и для всех семерка приезжих просто куда-то исчезнет. Уехали или не уехали, вряд ли о них уже через день кто-нибудь вспомнит. Ты идешь мыться-то, скоро уже стемнеет». К своему стыду, землянин до сих пор не удосужился узнать место, где продаются его изделия, спасибо супруге, все толково объяснила. Сомнительно, что грабители полезут в лавку сразу же после наступления темноты. Празднования еще продолжаются, и народа на улицах столицы в первой половине ночи еще много. Гуляют при свете ламп, факелов, а кто-то пользуется и амулетами. Наверняка полезут после полуночи. И все же Немченко решил отправиться заранее. Обидно будет ошибиться насчет времени налета. Да и какая разница, где ждать, в доме не находить себе места от волнения или внутри магазина спокойно затаиться. Предпочел второй вариант. Чтобы не было скучно, положил в свою походную многоразмерную сумку книгу с описанием путешествий, флягу хорошего вина, мешочек очищенного фундука вместо попкорна и путем тени оказался на углу улиц вблизи площади Большого Схода. Отсюда надо было пройти всего три десятка шагов между двумя рядами двухэтажных домов без оград. Это и были магазины, торгующие всякой всячиной. Хотя попаданец был одет как обычный горожанин и ни у кого вопросов бы не вызвал, выходить из сумрака он пока не стал. Понимал, что в лавку придется проникать через уже запертую дверь. Да, людей еще было полно, но работали только кабаки, остальные заведения закрылись. Возле крыльца запертой аптеки обнимались юноша и девушка возраста Жоры и Гани. «Верда, ну чего ты?» — уговаривал вкрадчивым голосом паренек. «Пойдем к Бальме, у меня есть деньги, она даст нам комнатку на часок. Папа, твой отец ничего не узнает. Скажешь, у Ироны была в гостях и задержалась за разговорами. Мы с ней завтра поговорим, подруга подтвердит, если ее спросит». Проходя мимо, естественно, невидимым, Немченко похвалил себя, что проявляет твердость, когда его воспитанники просятся допоздна побыть с друзьями. По себе, по своей прежней юности знал, чем такие посиделки могут завершиться. Это не говоря уже о криминале. Здесь было опаснее, чем у него на родине в 90-е. А вот и вход в лавку Викара. Двухэтажное строение еще светило окнами, но на первом этаже свет еле пробивался через ставни, закрытые, как и дверь, изнутри. Потоптавшись еще немного возле крыльца и прислушиваясь к голосам молодых людей, отругал себя с сарказмом, прямо как бабка любопытный. Ему-то какая разница, уговорит юноша девицу или та сможет устоять под напором любовных чувств. Проник в магазин сквозь двери и встал посреди небольшого зала, с трех сторон окруженного прилавками. Большая и самая дорогая часть товаров была убрана, на виду оставались только ткани, самая простая одежда, деревянная обувь и еще что-то по мелочи. Ни амулетов, ни накопителей или даже просто заготовок под магические поделки на прилавках не имелось, как и оружия или книг. Наверху слышались голоса, временами раздавался смех, а в зале царила тишина. Сторож, действительно старый, мирно дремал в углу на стуле, прислонившись седой головой к стене. Викар добрый человек, раз не прогнал давно такого горе охранника, или жадный очень, не хочет тратиться на молодого вышибалу. У Немченко отсутствовал достаточный объем информации, чтобы определить, какое из его предположений верное. «Спи, моя радость, усни», – прошептал он, выйдя из сумрака за спиной старика и объятиями тени, потратив 5 гитов. Погрузил сторожа из естественной дремы в магический сон. «Ох, дедушка, ты только не упади!» Он пристроил охранника поудобнее и пошел за центральный прилавок. Там попаданец соорудил себе шалаш из вывешенных на продажу плотных шерстяных накидок, пристроился прямо на полу, извлек книгу, активировал маленький светляк и принялся ждать гостей, незваных. Глава 10. Разговоры наверху неожиданно прервались звуками брани и последующими ударами. Лавочник принялся колотить слугу. Таким образом, вопрос Немченко, держит ли викар старика сторожем из доброты или по причине своей жадности, разрешился однозначным выводом. Торговый агент Перенов чрезмерно скуп. Для купца это скорее добродетель, чем недостаток. Открыв книгу, Андрей продолжил чтение с того момента, как группа путешественников после кораблекрушения оказалась на необитаемом острове вблизи южного берега Эринима. Рабизнанада была востребованным жанром литературы и в магическом мире Паргеи. В прошлом Немченко не сильно такие сюжеты баловал своим вниманием, а теперь они стали одним из основных его читательских предпочтений. Детективов или фэнтези тут нет, а эпос слишком нудный и затянутый. Можно было не прислушиваться к тому, что происходит вокруг. Землянин не сомневался, что подруга-стихия его предупредит вовремя. В лавке-то никаких блокираторов магии не установлено, однако, не расслаблялся и, погрузившись в описание злосчастных приключений бестайских торговцев, время от времени напрягал слух. Привык полагаться только на себя. В сон его не клонило, хотя за день утомился, а лечебным амулетом ни разу не воспользовался. Крепкий молодой организм позволял переносить большие нагрузки. Через час после полуночи, в это время суток, бой курантов с расположенной неподалеку ратуши доносился отчетливо. Он услышал топот патруля стражи. Городские вояки сильно не шумели, чтобы не потревожить сон жителей, но и не крались. Андрей даже уловил бормотание их разговора. Чуть ощутимое покалывание изнутри организма, словно мурашки пробежали, показало, что подруга сигнализирует о появлении ожидаемых гостей. Погасив светляк, разобрав свой импровизированный шалаш и уложив книгу в сумку, Андрей ненадолго навестил Таню. Информация о грабителях ему особо-то не была нужна, просто тень радовалась каждому его появлению, так почему бы не отказать ей в удовольствии лишний раз пообщаться со своим адептом, пусть даже на коротке. «Далеко они?» – спросил. «Совсем рядом», – ответила стихия, представшая Джисой, выреженной в бальное платье. «С двух сторон идут, трое и четверо, все семеро, как ты и ожидал. Ну, тогда я пойду и убью их. Скажи, а получу я когда-нибудь возможность это делать, в смысле наносить удары, включая смертельные, здесь, в сумеречных слоях, есть такая возможность?» «Нет, прости», — развела подруга руками. «Жаль, придется работать старым испытанным способом». Оставаясь в невидимости, попаданец переместился на улицу, успев перед этим бросить взгляд на посапывающего старика-сторожа и улыбнуться. «Спи спокойно, дедушка, граница на замке». Про замок, разумеется, было сказано образно. На самом деле, что дверь, что ставни, закрывались лишь на задвижке. Дома на этой улице не имели дворов, что объяснялось дороговизной земли в центре столицы и чувствительным земельным налогом, и располагались почти вплотную друг к другу. Но именно, что почти, между магазином викара и аптекой оставался узкий проход, такой, что чуть боком человек мог в него протиснуться. Туда и влезли трое грабителей, подошедшие со стороны ратуши. Та четверка, которая прибыла тем же путем, что и Немченко, прижалась к лицевой стене лавки, погасив горевший над крыльцом масляный фонарь. Вряд ли он потух сам. «Да тише ты!» – прошипел кто-то из троицы, когда его товарищ уронил коловорот. Немченко на миг себя почувствовал буридановым ослом, тем самым, что по мысли философа должен был бы умереть от голода, оказавшись на равном расстоянии от одинаковых стогов сена. Впрочем, землянин долго не раздумывал. Первой его целью оказалась четверка грабителей, замерших вдоль стены. Других людей в этот ночной час на улице не наблюдалось. Находись лавка немного в стороне, сейчас тут наверняка бы суетились какие-нибудь голодранцы, но в центральных районах стража не смотрела сквозь пальцы на нищих поберушек, прогоняла или тащила в околоток под плети. Подойдя к намеченным первым жертвам вплотную, Андрей приготовил и меч, и кинжал, решил работать двумя клинками одновременно. Так получится быстрее. Гадюка, дрянь, не предупредила, что среди грабителей есть совсем еще пацан, лет 15, не больше. Немченко тут же себя одернул, чтобы это изменило. Ничего, а молодого надо убивать первым. Он держал в руках взведенный арбалет. Остальные тоже приготовились действовать оружием, но у них тесаки. Даже не смешно. «Прости, юноша». Появившийся из невидимости попаданец одновременно с извинением резко вогнал левой рукой кинжал парнишке под нижнюю челюсть почти по самую рукоятку, наверняка достав до мозга. Пока юнец заваливался, землянин, выдернув из него лезвие и пополнив свою магическую армию на очередную тень, острием меча рассек шею второго. «Ты откуда?» — раскрыл было рот третий, но больше сказать ничего не успел. Его голова, кувыркаясь, отлетела на площадку крыльца, отскочила и запрыгала по ступенькам, скатываясь вниз. «Сука!» — выдохнул последний из четверки. В тишине были заинтересованы обе противоборствующие стороны, поэтому лишнего шума не поднялось. А может, со стороны грабителей так подействовала растерянность? Да, скорее всего так. Немченко бы на их месте закричал, чтобы предупредить зашедших в проход между зданиями подельников. Но это он, а единственный выживший из четверки заезжий бандит кинулся в атаку без крика, со свистом рассекая перед собой воздух своим тесаком. «Попрошу без оскорблений», — нашел место для юмора землянин. Там, где разрезало пространство жалкое оружие грабителя, Аларе уже не было. Сместившись влево, он кинжалом ударил противника под левую лопатку и сразу же отступил назад, чтобы не испачкаться кровью.